Сергеевна, прошу вас закрепить за пионерами освободившуюся комнату». «Так и сказал». «Его в окопе землей засыпало», – неожиданно с жаром заговорил Гоша. «Сколько часов он там пролежал? Почти мертвого отрыли. Вот он какой! Он контуженный, потому так и ходит. А вам кажется, что он злой». Ребята не стали расспрашивать Кузина, откуда он это знает. Они и так поняли, что неверно судили о Тихоне Александровиче. После ужина дети принялись мыть и убирать свою комнату. Окна, пол, стены – все так было начищено, не налюбуешься. Казалось, лучше и быть не может. Утром заглянула Тамара Сергеевна. Она похвалила пионеров за наведенный порядок и сказала: «Сейчас я пришлю вам вещи». Вернувшись с классных занятий, ребята увидели белые занавески, ковер на полу и стол, накрытый вышитой скатертью. Освещенная солнцем комната казалась такой нарядной и привлекательной. «Как хорошо у нас! Смотрите, диван принесли! Здесь я повешу стен газету», – говорила Лиза. «А я устрою выставку рисунков». «А где мы макеты будем хранить? Давайте выстругаем сами полки». Пионеры были счастливы. Они имели теперь возможность собираться и работать, и когда Надя обратилась с предложением хорошо использовать полученную комнату, сделать ее любимым уголком детдомовцев, пионеры в один голос ответили: «Так и будет». На сборе решили выпустить внеочередной номер стенгазеты и помочь Нине устроить выставку. Все было выполнено в 3 дня. На стенах развесили акварели Нины, они обращали на себя внимание. Педагоги говорили, что они сделаны с большой любовью и несомненным талантом. На столах разложили альбомы с рисунками других ребят и вышивки девочек. Особенно выделялись работы Гали. Тамара Сергеевна, когда все было готово, привела с собой завуча. Он долго молча рассматривал все, потом, улыбаясь, сказал: «Молодцы, пионеры». Глава 8. Выходной день. Спать можно, сколько хочется. Торопиться не надо. У Вари срочная работа на фабрике, она сегодня не придет. Вот закрою глаза и буду спать до 12 часов. Сквозь плотно сжатые веки Надя чувствует, как солнечный луч пробежал по лицу. Еще и еще. Солнце не уходит, а все сильнее светит. Девушка с усилием открыла глаза, и сон сразу пропал. Уж очень хорош апрельский день. Надя чистит, моет свою крохотную комнатку. Стоя на табуретке, она едва дотягивается до верхних стекол окна. Хочется открыть его, выставить зимнюю раму, но страшно замерзнуть. На улице еще не весь снег стаял. Подожду немного, а пока надо будет купить каких-нибудь цветов в горшках. Гораздо уютнее будет в комнате. Совсем я ее запустила. Девушка передвинула кровать, на стол постелила чистую бумагу, стул переставила иначе. Больше никакой мебели у Нади не было. Она осмотрела свое по-новому прибранное жилище и нашла, что стало значительно лучше. Прежде здесь жил сын квартирной хозяйки. Он уехал в длительную командировку. На время его отсутствия Надя сняла его комнату. Полюбовавшись наведенной чистотой, девушка вытащила учебники. Она уже привыкла заниматься. Правда, двигалась вперед медленно, но все-таки не стояла на месте. Часа 3 работала, не разгибая спины. Усталая подошла к окну. С 5-го этажа далеко виден город. По вечерам Надя любила смотреть в окно на улицы, освещенные фонарями, на трамвай, мелькавший за поворотом. Утром еще дальше видно. Парк пока голый, там еще снег. Но весна заглянула всюду. Даже омытые чистые крыши дышат теплом. А верхушки деревьев уже распушились. Скоро брызнет первая зелень. И дорожки растаяли, вода на них блестит. Невозможно сидеть дома в такую погоду. Надев пальто, девушка спускается по лестнице. Она прыгает через 2 ступеньки, а где на перилах прокатится. Старшая пионер-вожатая. Хороший вы пример подаете своим воспитанникам. Надя быстро соскочила с перил, но, увидев Славика, засмеялась. «Не пугай, лучше сам прокатись». «Спасибо. Ни малейшего желания не имею. А ты куда это полетела?» – спросил Слава. «Погулять захотелось, весна соблазнилась. А ты ко мне?» «Вернее, за тобой. Меня тоже потянуло за город, в лес. В лес? Это же далеко. Через полчаса будем там. Ты не знаешь здешних окрестностей, Надя. Все произошло как-то очень быстро. Вот они уже в вагоне, поезд двинулся, Слава о чем-то рассказывает. Надя не слушает его. Она смотрит в окно. Уже скрылись пригородные постройки, поля, а вот и лес. «Пора выходить», – говорит Вячеслав. Перепрыгивая через лужи, они поднимаются на гору. Здесь почти сухо. На иглах молоденьких сосенок капельки воды блестят, как драгоценные камни. Листья брусники совсем зеленые, а шишек сколько. Надя, собрав их целую пригоршню, бросает Славу. В ответ он метко прицеливается. Шишки попадают в волосы девушки. Надя трясет головой и тоже отбивается шишками. А весеннее солнце греет. Уже сняты пальто и брошены под сосну. Забыта игра в шишки. Девушка предлагает пробежаться с горы. Она не бежит, а летит. Славик не поспевает за нею. Вот он споткнулся, упал и покатился по крутому склону. Надя давно уже внизу и смеется над товарищем. Вячеслав недоволен собой. Сейчас больше, чем когда-либо, ему хочется быть ловким и красивым. Он чистит надетый в первый раз костюм, не глядя на девушку. Надя замечает это и заботливо спрашивает. «Не разорвал пиджак? Не ушибся, Славушка?» «Что ты? Я же нарочно катился. Так мягко по мху скользить». Надя прекрасно понимает, что было это ненарочно, но молчит, чтобы не портить ему настроение. Надышавшись волю лесным воздухом, усталые, голодные, они медленно идут к станции. В поезде Слава вдруг вспоминает: «Я ведь захватил с собой письмо матери. Одно место в нем твоя бабушка диктовала. На, почитай, вот отсюда к тебе относится». «Скажи Надежде, внучке моей, стыдно забывать бабушку. Валентина моложе ее, а каждую неделю письма шлет. Зову ее на лето к себе, отказывается. Пишет, что ей в детдоме очень хорошо, и Люся ее не забывает. Что же ты молчишь, Надя? Может, нездорово, может, плохо тебе. Тогда приезжай ко мне, место найдется, и куском хлеба не обойду». Читая письмо, Надя покраснела. Ей стало стыдно перед Вячеславом. Он тихо сказал: «Не печалься, напиши сегодня же, сразу легче станет». «Славушка, вовсе я не забыла о бабушке. Каждый день начинаю писать и все откладываю. Конечно, нехорошо это». «А летом ты не собираешься в родные места отдохнуть?» «Нет, что ты, я вместе с детдомовцами на дачу поеду». «Ты что же, твердо решила стать педагогом?» «Я разве не говорила тебе об этом?» «Нет». «Я давно решила, что воспитание детей – это мое призвание. Боялась только, справлюсь ли. Приехав сюда, пионер-вожатой поступила. Хотела проверить себя». «И что же, получается?» «Кажется, да. И мне нравится эта работа. Я сделаю все, чтобы стать хорошим педагогом». «Почему-то я не могу представить тебя учительницей. Мне, например, эта специальность кажется не такой уж интересной. Я всегда любил книги о великих путешественниках и замечательных открытиях. Но когда поступил в университет, не думал, что наука так меня захватит. Теперь все свободное время провожу в библиотеке. Надо много знать, если мечтаешь поехать в экспедицию. А я не только мечтаю, я наверняка поеду на следующий год». И если б ты знала, как много надо работать. Я хочу знать, искать и находить. Еще и на нашу долю осталось много неизведанного. Какое счастье, Надя, добиваться, работать для нашей Родины, быть гражданином Советского Союза. Это не только большая честь, это обязывает каждого из нас сделать как можно больше для своей страны. И мы сделаем. Верно, Надюша? Да. А я думал, ты в университет собираешься. Поступила бы на геофак, вместе бы в экспедицию поехали бы. Хорошо? – мечтательно сказал он. Задумавшись, Надя не ответила ему. Она представила себе, как путешествует по далеким, еще не исследованным странам. Искать, увеличивать богатство Родины. Как это увлекательно! Взбираться на высокие горы, идти дремучими, непроходимыми лесами. Везде подстерегают опасности – Но я же буду не одна. Товарищи и Слава всегда выручат. А может, и я его спасу когда-нибудь. Надо научиться стрелять. О чем это я размечталась? Подумала она, вспомнила о ребятах. Нет, Славик, твоя профессия хороша, но работать над воспитанием человека – это гораздо важнее, сказала, прощаясь с ним у ворот, Надя. Весна. Она врывается всюду. Старшие воспитанники детдома попросили выставить в их комнатах зимние рамы. Стало немного свежо, зато какой воздух, в саду еще лучше. Все свободное время ребята проводят вне дома. Двор уже подсох, его вымели, прибрали. Среди пробивающейся зелени нелепо торчит вышка ледяной горы. Зимой горка была любимым развлечением. Сейчас она отнимает много места и напоминает о холодных днях. «Убрать бы ее, как вы думаете, Иван Иванович?» – спрашивают ребята. «А зимой снова строить? Плохие вы хозяева. Мы скоро на дачу уезжаем. Вернемся к сентябрю. Много ли времени до снега останется?» Дети неохотно соглашаются с доводами Ивана Ивановича. Футбольная площадка перекочевывает в менее удобную часть двора. Не имея возможности принимать участие в шумных, веселых играх, дети с парализованными и ампутированными ногами целые часы просиживали за шахматами. В пионерской комнате необычайно тихо. Подходя к двери, Надя подумала, что ребят там нет, но их сегодня оказалось больше обычного. Они сидели молча, внимательно следили за каждым ходом юных шахматистов. Больше всех увлекался шахматами Юра Жилеткин. Он всегда выходил победителем. Мальчик начал читать литературу о шахматистах, узнал о Чигорине и всем рассказывал о нем. Вместо прежней клички «Трамвайщик» ребята стали звать его Чигорин. Новая кличка больше нравится ему. За трамвайщика детям от него попадало. Юра не любил, когда его так звали. Протез и так постоянно напоминал ему о непоправимом. Он, как сейчас, помнит приезд из деревни в Ленинград, свое желание показать городским мальчишкам, что он не хуже их. Жилеткину на всю жизнь врезался в память красный вагон трамвая. Мальчишки на ходу садятся, кричат: «Юрка, прыгай!» Ему страшно, боится, товарищи дразнят его, называют трусом. Разве можно перенести такое обидное слово? Полное отчаяние Юра бежит за трамваем, прыгнул. Очнулся уже в больнице. На расспросы, где потерял ногу, Жилеткин сердито говорил: «Пусть бы лучше смеялись надо мной. Куда я такой?» И указывал на протез. «Эх, если б я знал, как без ноги плохо. Мне и в голову не приходило, чем это может кончиться». Надя не стала мешать шахматистам. Она пошла в швейную мастерскую, где девочки шили летние платья. Каждая шила не себе, а своей подруге, изо всех сил стараясь сделать платье нарядным и не похожим на другие. Надя видела, как Гале трудно делать примерку. Машенька всячески старалась помочь ей. Она встала на колени, чтобы девочка могла дотянуться до ее плеча. Чтобы правильно вметать рукава, требуется большое умение. Увидев пионер-вожатую, мастерицы спросили ее: «Когда же на дачу, Надежда Павловна?» «Рано вы собираетесь, еще занятия не кончились». «Скорее бы, мы давно-давно не были за городом, забыли даже, как выглядит лес и поле». И Галя задумчиво посмотрела в окно. «В этом году дача у нас будет. Недели через две мы, наверное, выедем», – сказала Надя. «А до отъезда я хочу сводить вас во дворец пионеров. Постарайтесь, чтобы переходные отметки у всех были хорошие». Дождливая весна в этом году. На дворе сыро и грязно. Иногда совсем ненадолго выглянет солнышко, и все подсыхает. Буйно и радостно вылезают крапива и одуванчики. Почки на деревьях набухли, тополь уже зазеленел. Его клейкие блестящие листочки издают острый пряный запах. Ребят тянет на воздух. Во дворе большие лужи. Хочется пошлепать, побрызгаться в них, окатить товарищей водой. Да мало ли весной приятных, но недозволенных развлечений. И все же дети только короткие часы проводят на улице. У них сейчас самое горячее время, Последние дни, последние четверти. Надо, чтобы она была хорошей. Напряженно работают все, а пионеры особенно. Они уже осознали себя ведущей силой. Инициатива во всем хорошем, нужном всегда принадлежит им. За ними подтягиваются остальные воспитанники. «Мы не имеем права получать двойки. Мы же пионеры», – убеждает Лиза своих товарищей. И даже физически слабые дети стараются не отставать, хотя учиться им становится все труднее, они чувствуют себя хуже к весне. На педагогическом совете Тамара Сергеевна сообщила результаты учебного года. «У нас все ученики перешли в следующие классы. Отметки у большинства хорошие. На второй год осталось 4 человека, им запретил заниматься доктор. Как только установится теплая погода, перевезем воспитанников на дачу». После окончания учебного года у детей много свободного времени. В мастерских уже приготовлены летние платья и туфли. Старшим воспитанникам Иван Иванович доверил окраску кроватей. С большим усердием и тоже раньше срока окончили и эту работу. Все готово для переезда на дачу. Дело портит погода, опять льет дождь и, кажется, нет ему конца. «Ехать в такой холод невозможно, мы простудим детей», – говорит Тамара Сергеевна. «Мы оденемся в шубы и калоши, пожалуйста, доктор, скажите директору, что мы не простудимся», – просят ребята. Но доктор неумолимо твердит одно – «Лучше здесь переждать ненастье, чем там». Дачи всю зиму стояли нетопленные, вы заболеете и вместо дачи попадете в больницу. Доктор умел все предусмотреть. Эпидемии в детдоме не было. Дмитрий Яковлевич прекрасно знал каждого воспитанника и сразу замечал малейшее недомогание. Детям скучно. Дождь все идет, мелкий, похожий на осенний. Холодный ветер гонит тяжелые низкие облака. Воспитанников, имеющих родных в Ленинграде, отпустили домой. «Только не запаздывайте, через 2 дня возвращайтесь в детдом», – предупредила Тамара Сергеевна. В раздевалке мать и сестра ждут Машу. Она больше 2 лет не была дома. Первый раз идет к родным. В блокаду, во время воздушного налета, Маша была в булочной. После взрыва бомбы часть стены обрушилась. Девочку придавило. Ее скоро откопали и отправили в больницу. Только теперь, после ряда сложных операций, она стала выздоравливать. Маше еще трудно держаться на костылях, но ходить она будет. В детдом ее привезли из больницы недавно. Слабая, измученная тяжелой болезнью, она первое время чувствовала себя одинокой. Галя поняла состояние девочки и старалась развлечь ее. Она научила ее вышивать гладью, показывала узоры. Девочке понравилась эта работа. Галя не позволяла ей вставать, сердилась, если Маша бралась за костыли. «Неужели ты не можешь потерпеть? Дмитрий Яковлевич пока запрещает тебе двигаться». Маша покорно делала все, что требовала от нее подруга. В последнее время доктор разрешил ей ходить. Она сделает несколько шагов и уже устает. Сейчас девочке очень хочется побывать дома, но и Галю оставить жалко. Они с каждым днем все больше и больше привязываются друг к другу. Если б можно было взять ее с собой, мама, наверное, позволила бы, но Галя даже до ворот добраться не может. Подруга заметила опечаленное лицо Маши и, обнимая ее, зашептала: «Как я счастлива, Машенька! Ты скоро вернешься и столько нового мне расскажешь. За меня не беспокойся. Мне надо докончить вышивку, и скучать я не стану». Маша уехала. Первую половину дня Галя старалась занять себя работой, и это удавалось ей. Потом все стало валиться из рук. Пусто и скучно было без подруги. Закралось сомнение: «А если Маша станет ходить? Ей же веселее будет с другими девочками. Вдруг она уйдет от меня?» Подошла Лиза. Она погладила Галю по волосам и задушевно сказала: «Не тоскуй. Машенька скоро вернется. Она очень любит тебя. Такой друг никогда не забудет». Гале показалось, что Лиза словно заглянула ей в сердце. Они вместе отправились в мастерскую. Там собралось много девочек. Показывая им новый узор, Галя как-то успокоилась и не заметила, как прошло время. Вечером воспитанники средней группы нашли в классе ведро глины. Его забыли здесь после урока лепки. Дети попросили у Ивана Ивановича разрешения взять ведро в свою комнату. «Погода скверная, мы займемся лепкой». Иван Иванович охотно согласился. Он рассадил ребят и раздал им глину. Занятие увлекло мальчиков. Они делали кошек, собак, другие старались вылепить пушку, танк, самолет. Скоро готовые игрушки уже стояли на окне. Игорь с детства любил море. Он задумал сделать модель миноносца. Работая, затянул свою любимую песню. «Корабли плывут морями по широкому пути. Скоро станем моряками, нам бы только подрасти». Товарищи вторили ему, под песню работалось еще веселее. Перед ужином мальчики все убрали на место, ведро с глиной оставили в комнате. Думали, на следующий день опять будет дождик. После ужина Надя позвала всех на репетицию. Она готовила ребят к выступлению на даче. Иван Иванович, сдавая вечернее дежурство, сказал медсестре, чтобы он обошел все спальни. Воспитанники спали спокойно. И только утром Тамара Сергеевна узнала, что произошло в комнате мальчиков. Она спросила ребят, кто нарушил дисциплину. Мальчики молчали. Потом заговорил Игорь. «Это вышло случайно», – пытался объяснить он. «Мы почему-то долго не могли уснуть. Когда Иван Иванович делал обход, мы притворились, что крепко спим. Он ушел. Кто-то шепнул. Теперь к нам долго никто не зайдет. Сестрица всю ночь провозится с маленькими. Давайте играть в войну». Из глины слепили пули и гранаты. «Кто все это начал?» – допытывалась Надя. «Неужели пионеры?» Ребята стояли, опустив головы. Они не знали сами, как началась война, и честно ответили – «Разве мы видели, кто в кого палил? Это же сражение!» Тамара Сергеевна подняла занавеску, и яркое утреннее солнце залило комнату. Оно еще больше подчеркнуло разрушения, причиненные недавней битвой. «Посмотрите, что вы натворили своей войной!» Тамара Сергеевна указывала на грязные наволочки, простыни, на стены, залепленные глиной. «А сами на кого похожи?» В волосах глина, руки грязные, носы распухли, под глазами синяки. Наверное, кулаки в ход пустили. Притихшие ребята увидели следы ночного побоища, а посмотрев друг на друга, вояки не могли удержаться от смеха. «Мы все уберем сами», – виновато сказали они. На помощь товарищам пришли девочки. Они сменили постельное белье, помогли вымыть и вычистить комнату. Надя с удовольствием наблюдала за добросовестной работой детей. Набедокурили, теперь стараются исправить последствия. Кажется, они сильно выросли за это время, стали самостоятельными и научились действовать коллективно, подумала она. Наконец, погода установилась. Все заторопились на дачу. Отъезд назначили через 2 дня. «А как же с приглашением во дворец пионеров?» сказала Екатерина Казимировна. «Ведь мы завтра должны идти туда?» «Верно. А я и совсем забыла об этом», спохватилась Надя. «Что теперь делать? Завтра мы с Иваном Ивановичем везем вещи на дачу. Надо приготовить ночевку для детей». Ребята, узнав, что есть билеты во дворец пионеров, закричали. «Пойдемте, пойдемте. Вы же обещали показать нам дворец». Екатерина Казимировна поддержала воспитанников. «Я попрошу Тамару Сергеевну назначить кого-нибудь другого вместо вас». Утро выдалось замечательное. Стало совсем тепло. Запоздавшая весна наконец вступила в свои права. Деревья зазеленели, травой порос двор, стаями носились воробьи, дрались, пищали. У открытых окон толпятся пионеры. Они не спускают глаз с калитки и ждут, ждут нетерпеливо. Каждую проезжающую по их тихой улице машины встречают криком «За нами приехали!» Разочарованно говорят «Мимо!» и опять ждут. Но вот по двору пробежала сторожиха, она еще издалека увидела машину и спешила предупредить воспитателей. Пионеры сразу поняли, что машина пришла, а шум подъезжающего автобуса подтвердил их догадку. Ребята без приглашения бросились к выходу. Вот и дворец пионеров. Екатерина Казимировна помогла детям выстроиться, Надя выровняла колонну ребят, их было 30 человек. Безмолвно поднялись они по ступенькам. Дежурные пионеры широко открыли двери. Детдомовцы только в сказках читали о прекрасных дворцах, а сейчас сами все увидят. Снимая пальто, ребята нетерпеливо толпились у вешалки. Более здоровые раздевались быстро. Им хотелось скорее все посмотреть, но приходилось ждать других. Как долго они копаются! Наконец-то все в сборе. Снова построились. Белая мраморная лестница, покрытая ковром, они поднимаются по ней. И чем дальше они идут, тем больше видят, тем острее вспыхивает, разрастается в них чувство восторга. «Неужели и нам принадлежит этот дворец?» «Да, ведь вы же юные ленинцы!» В огромных залах среди собравшихся здоровых детей детдомовцы почувствовали себя членами большой пионерской семьи. Они скоро приобрели друзей. Пионеры, участники различных кружков, прекрасно знали свой дворец. Они тащили детдомовцев в разные стороны, каждый показывал свое. «Смотрите, какая огромная зеленая лягушка! А здесь комната сказок! Вот кино! Пойдемте наверх, комнаты Ленина и Сталина!» После шумных залов здесь особенно тихо, хотя одна группа пионеров сменяет другую, говорят шепотом. Подолгу рассматривают выставленные фотографии, картины и скульптуры. Руководители рассказывают о детстве вождей. Детдомовцы много читали раньше о Ленине и Сталине, здесь они проверяют свои знания и пополняют их. Им все дорого, в этих комнатах все врезается в память. В соседних залах их уже поджидают новые друзья, показывают все уголки чудесного дворца и все его сокровища. Они бережно, заботливо относятся к больным детям. Но пора возвращаться домой. Надя и Екатерина Казимировна едва собрали своих разлетевшихся птенцов. Дети отказывались уходить, их целиком захватил волшебный дворец. «Приходите опять и поскорее, вы еще не все видели!» – кричали пионеры, провожая детдомовцев. Поминутно оглядываясь, медленно спускались ребята по белой мраморной лестнице. Коля шел, опустив голову. Внезапно он повернулся к приятелю. «Юрка, давай так жить и учиться!» Мальчик остановился, не зная, как передать свои мысли, потом докончил. «Мы должны, должны отблагодарить Родину за заботу о нас, верно?» Часть третья. Глава первая. Автобусы миновали город, несутся по извилистому шоссе. Оно еще влажное, блестит. По краям дороги кустарники, дальше нежная зелень полей, а зимые хлеба ровным ковром протянулись до самого горизонта. Небо сливается с полями, необъятными кажутся они детям. Прижавшись к окнам автобуса, ребята затихли. Их поражают открывшиеся просторы. Все ново, незнакомо, все занимает их. Первый раз после войны они едут на дачу. Как выглядят поля и леса, большинство из них не помнит или даже не знает. До войны многие были еще совсем малы. Каждый поворот дороги, речки, мост – все занимает. «А что это?» – спрашивает маленькая Дунюшка. «Это коровы», – объясняет им Галя. «Разве ты не помнишь, я показывала тебе их на картинке?» «Какие они большие!» «Смотрите, поезд идет!» И все бросаются на одну сторону, а с другой уже кричат. «У нас подбитый немецкий танк! А у нас тут курочки! Самолет!» «Дети, осторожнее! Вы же упадете! Не высовывайтесь в окна!» «Разве их остановишь? Теперь уже ничего не укроется от любопытных детских глаз!» Молчание, которое царило в первые минуты пути, сменилось бурной озорной радостью, и если кто падал с сиденья и ушибался немного, разве это важно? Незаметно прошли 2 часа, они уже приехали. «Выходите! Осторожно, не толкайтесь!» «Да нас качает, стоять не можем!» К Каждый торопится вылезти первым, первым все осмотреть. Столпились у дверей, каждому хочется вперед выскочить, держатся друг за друга. Только вмешательство старших приводит все в порядок. Надя пыталась построить ребят в колонну. Ничего не вышло. Пока она устанавливала первые ряды, задние уже ковыляли к дому. Тихий сад и пустая дача ожили. Голосам ребят прибавилось чириканье воробьев, карканье ворон. Надя старалась собрать малышей, но они рассыпались по саду. В это время воспитатели распределяли ребят по комнатам. Из открытых окон кухни пахло так вкусно, обед на свежем воздухе показался необыкновенным. «Прибавки! И мне! И мне!» – кричали со всех сторон дети. Повара с удовольствием подливали горячий суп в тарелки. Доктора радовал хороший аппетит воспитанников. В городе приходилось уговаривать, особенно слабых детей. Утомленные массой впечатлений, дети и спать захотели раньше. А завтра? Завтра опять все новое. И сколько будет таких дней? Целое лето. Поставив около кроваток костыли, протезы, с наслаждением растянулись на мягких постелях. Такой счастливой, полной радости показалась им жизнь. Уложив малышей, Надя пошла отыскивать свое новое жилище. Она не знала еще, где ее комната. Проходя мимо домика, в котором разместились старшие девочки, на ступеньках крылечка она заметила Лизу. Придерживая рукой раскрытую книгу, девушка не читала. Она сидела, подняв голову. Казалось, Лиза внимательно следит за последними лучами солнца. Когда Надя окликнула ее, девушка не отозвалась. «О чем ты мечтаешь, Лиза?» Подойдя ближе, спросила Надя. «Я не мечтаю. Я просто думала. Осенью мне исполнится 17. В детдоме дольше оставаться не смогу. У меня нет родных. Где я буду жить? В техникуме или педагогическом училище есть общежитие. Я могу поступить туда. Но техникум меня не привлекает. С детства мечтаю об университете. Я перешла сейчас 9 класс. Считаюсь первой ученицей. Сделаю все, чтобы кончить золотой медалью. Тогда меня, наверное, примут на математический факультет. Я уверена в этом. Меня так привлекает научная работа. Лучшего пути в жизни быть не может. И отсутствие руки тут не помешает. Надя, голубушка, помогите мне остаться здесь до окончания школы». «Зачем ты так беспокоишься, Лиза? Тамара Сергеевна давно хлопочет о тебе в райсобесе. Если там откажут, придумаем что-нибудь другое. Отдыхай спокойно и не тревожься об этом. Ты при всех условиях будешь учиться в школе». Большие глаза Лизы заблестели. Она крепко сжала руку Нади. Понимая состояние девушки, пионер-вожатая перевела разговор. «Что ты читаешь, Лиза?» Та, задумавшись, не сразу поняла, о чем ее спрашивают. «Читаю? Вы спрашиваете, что читаю? Это биография Лобачевского. Мне одноклассница дала. Ее отец профессор. Он советует нам еще в школе познакомиться с великими русскими математиками. И вообще, жизнь замечательных людей мне нравится читать больше, чем романы. А вот неевклидову геометрию плохо понимаю. Вы читали ее, Надя?» «Нет, я же не буду математиком», – торопливо ответила та, поднимаясь с крылечка. Какое-то внутреннее беспокойство и неприятное ощущение осталось у нее после разговора с Лизой. И не только неевклидова геометрия, о которой она и не слыхала, задела Надю. Нет, она давно наблюдала за Лизой. Умение девушки заниматься в самых тяжелых условиях, ее целеустремленность, побеждающая все препятствия, желание знать и добиваться знаний – вот чему завидовала Надя. «Путь таких, как Лиза, Слава, ясен, они без колебаний идут по нему. Я тоже выбрала свой путь – это воспитание детей. Сумею ли я работать так, как Лиза? В детстве меня звали Настойчивой. Я должна добиться своего, сделаться настоящим педагогом, и Люся верит в меня. Какое письмо я от нее получила. За последнее время я стала заниматься лучше. Самое главное, привыкла работать и находить время для занятий. Не только сама подтянулась, но и Варе стала помогать. Та сейчас сдает экзамены, перейдет в 10 класс. С осени я поступлю в ту же вечернюю школу, буду учиться вместе с ней. А за лето надо отдохнуть. Здесь очень хорошо. Я и не подозревала, что под Ленинградом есть места, похожие на наши. Лес от дачи совсем близко, а вот фруктовых садов не видно». Погруженная в свои мысли, Надя не заметила, как к ней подошла Екатерина Казимировна. «Надя, я давно вас ищу. Пойдемте устраивать нашу комнату. Мы будем жить вместе». Они поднялись на второй этаж, и когда Надя увидела, что комната их с балконом, с видом на реку, она очень обрадовалась. А лучше нечего и мечтать. Пока девушка раскладывала вещи, застилала постель, Екатерина Казимировна уснула. Наде хотелось посидеть на балконе. Светлая, теплая ночь была так хороша. Необычайная тишина успокаивала, настраивала мечтательно. Так хотелось сидеть долго, ни о чем не думать и чего-то ждать. Луна выглянула, соловьи по-весеннему заливаются, повеяло запахом сосны и полевых трав. Как легко здесь дышится. «Завтра пойдем на речку. Может, лучше в лес? Может, сейчас спуститься?» Скрипят ступеньки старого дома. Надя старается идти тихо, это ей удается с трудом. Она даже туфли сняла, боится детей разбудить. Осторожно открыла дверь. Вот и сад, а дальше лес. Бегом пустилась по тропинке, чья-то тень мелькнула. «Может, здесь опасно ходить ночью?» – подумала Надя. На миг остановилась и снова бегом туда, где видела тень. «Там что-то белеет, кто-то шевелится, ползет по земле белая полоска. Надя за ней догоняет. Ребята, что они здесь делают?» Брошенная простыня, кто-то шарахнулся в кусты. «Остановитесь, все равно догоню!» Она разглядела прижавшуюся к стволу фигурку, узнала ее. Это Ваня Буренков из старшей группы. Раньше он был в компании Окунева и старался подражать ему. Ребята не раз высмеивали Ваню, а он сердито говорил: «Пионеры везде нос суют». Детдомовцы не обращали внимания на воркотню мальчика и старались тянуть его в жизнь коллектива. Последнее время и Ваня стал хорошо учиться. В сапожном деле не было мастера лучше его. «Что ты здесь делаешь, Буренков?» – строго спросила Надя. Он молчал. Вдруг совсем близко из-за куста раздался тоненький детский голос. «Ваня не виноват. Это я попросила его сделать палатку». «Какую палатку?» – допрашивала пионер-вожатая, глядя на Витю, лучшего воспитанника младшей группы. «Надежда Павловна, мой папа был военный. Он рассказывал мне, что солдаты летом живут в палатках. Мне очень захотелось пожить, как они. Когда все ложились спать, я подошел к окну, и меня так потянуло поспать в палатке. Ваня отказался идти со мною, он согласился только палатку сделать. Мы едва начали натягивать простыню, вы и пришли. Простите нас или накажите меня одного, это я». Больше Витя не мог говорить. Первым намерением Буренкова было удрать или спрятаться. Слова маленького Вити, бравшего всю вину на себя, смутили Ваню, и совсем несердитым голосом Буренков сказал: «Не распускай нюни, Витька, я больше тебя виноват». Немного помолчав, он добавил: «Надежда Павловна, мне и самому хотелось провести ночь в лесу». Витя стоял на полянке, залитой лунным светом. Какой он худенький, маленький. На голове шапочка с предохранительной пластинкой. В дни войны фашисты выбросили его на ходу из окна поезда. Красноармейцы подобрали малыша едва живым. В госпитале ему удалили часть черепной кости, поэтому Витя, не снимая, носит свою предохранительную шапочку. Наде тяжело его наказывать, но вместе с ним старший, да еще такой озорной мальчишка. Что-то надо сделать. Наступило молчание, еще ярче светила луна, еще лучше было кругом, еще больше тянул к себе лес. И как странно было Наде чувствовать себя в роли судьи именно сейчас. Она сама бежала в лес, чтобы полюбоваться такой ночью. А это дети, за что же я их буду наказывать? Но нарушать правила нельзя, как же поступить с ними? И глядя на усталое личико Вити, она мягко сказала: «Даете слово, что больше не будете так делать?» «Да, честная пионерская». «Ну идите и ложитесь спать скорее». «А Ваня тоже?» Надя колебалась, строго сказала: «Пусть идет, да поживее в постель». Довольные благополучно окончившимся приключением, мальчики побежали к дому. Надя вернулась вместе с ними. Рано проснулись дети. В незанавешенные окна радостно ворвалось солнышко. Оно скользнуло по подушкам, заглянуло в глаза. Спать невозможно, когда так светло и петухи кричат. В городе воспитанников будили звонком. Здесь часом раньше все уже были на ногах. Завтрак среди зелени под большой березой прошел весело и быстро. Торопились пойти в лес. Товарищи помогли дежурным убрать посуду. Веники сами сделали, подмели, всякая работа занимала детей. Это была скорее игра, увлекательная и разнообразная. В лес отправились все, кто мог ходить. Шли спокойно. Едва поравнялись с опушкой, рассыпались в разные стороны. Надя не знала, что и делать. За кустами и высокой травой детей не видно, слышны лишь голоса. «Я нашел зеленые ягодки! Здесь шишки, их так кто-то погрыз. Какое это дерево? Эх ты, березу не знаешь. А мы нашли гнездо, оно с дерева свалилось», – закричал Юра. Коля толкнул его в спину. «Замолчи, не болтай, не будь сорокой», – зашипел он на приятеля и быстро прикрыл гнездо травой. Прибежавшим ребятам сказал: «Это Юрка Шишкин за гнездо принял». Когда дети ушли, Коля стал разглядывать свое сокровище. В гнезде лежали два маленьких галчонка. Осмотрев внимательно птенчиков, мальчики заметили, что они едва живы. «Голодные, наверное, скоро околеют». «Замолчи, Юрка, если ничего не понимаешь в этом деле». «А ты воображаешь, что больше меня смыслишь? Оставь их здесь, все равно не выживут». Коля только посмотрел на своего товарища. Жилеткин знал этот взгляд и быстро заковылял, стараясь подальше отойти от знакомых культяпок. Коля пытался запрятать гнездо в карман курточки. Юра наблюдал за ним издали, потом подошел. Они вместе уложили гнездо и поспешили догнать своих. Услышали голоса. «Надежда Павловна, как эти цветы называются?» Пионер-вожатая, стараясь собрать детей, металась из стороны в сторону. Она боялась заблудиться в незнакомом лесу. В ответ на бесчисленные вопросы детей она кричала: «Идите ко мне, пора домой возвращаться, пора обедать!» «Надежда Павловна, необыкновенная находка, посмотрите, что здесь, скорее!» Ни одна Надя, а большинство детей бросились на крик. «Глядите, глядите, какой шалаш мы нашли! Здесь и записочка оставлена. Она пролежала всю зиму и сохранилась». «Еще бы! Она спрятана в консервной банке». «Слушайте, что здесь написано. Мы, пионеры детского дома, строили этот шалаш. Не успели кончить его. Просим нашедших нашу записку доделать шалаш и жить в нем. Мы уезжаем в город». И дальше шли подписи. Их было много. «Давайте жить здесь. Сначала надо достроить». Надя воспользовалась моментом и предложила сейчас же собрать всех ребят и сообща решить, как поступить с находкой. Мигом все были найдены и столпились около шалаша, обсуждали недолго. «Давайте сейчас кончим постройку», – закричали ребята. «Я принесу ветки», – и уже несколько человек бросились за ними. «Не торопитесь, работать будем организованно, составим план, распределим, кто за какую работу отвечает», предложила пионер-вожатая. «А сейчас пойдем обедать. После тихого часа вернемся. К ужину успеем кончить». «Я не хочу обедать». «Я тоже. Лучше здесь останемся». Надя, не обращая внимания на их крики, скомандовала: «Шагом марш. Кто останется или не подчинится, не будет допущен к работе». За обедом говорили только о находке. Ребята рассказывали, читали найденную записку. «А нас завтра возьмете?» – спрашивали те, кто не имел возможности самостоятельно двигаться. Боязнь, что откажут, слышали дети в просьбе товарищей и торопились уверить их, что находка принадлежит всем. Тут же старались придумывать способы, как переправить неходячих. Разные были предложения, остановились на носилках. После тихого часа более сильные и здоровые побежали достраивать шалаш и делать носилки. Коля с Юрой незаметно пробрались на чердак. Они нашли удобный выступ в крыше и пристроили там гнездо. Маленькие птенцы едва пищали, раздевая клювы. Юра притащил червей и мух. Трудно было приучить галчат есть. Мальчики давали им слишком большие куски, и птенцы не могли их проглотить. Юра выбился из сил. «Не умею я быть нянькой. Кричат, они глотают. Ничего у нас не выйдет». «Я позову Галю. Она терпеливее тебя и настойчивее», — сказал Коля и уже хотел спуститься с лестницы, но Юрка остановил его. «Подожди, мы и без девчонок справимся. Смотри, этот, что побольше, проглотил червяка, а малыш не берет. А вот и маленький тянется к червяку. Пойдем скорее, нас зовут». Мальчики побежали вниз. «Куда вы опять пропали? Все ушли в лес, а вы как в воду канули», — сердился Иван Иванович. Коля очень вежливо попросил извинить их за опоздание. Иван Иванович пристально посмотрел на Дубкова. Он хорошо знал друзей, и если они делались изысканно вежливыми, понимал, что они придумали новую шалость. Эти два мальчика умели работать, они как бы дополняли друг друга. Когда нужны были руки, Юра работал за двоих. Зато ноги Коли не знали усталости. Он всегда помогал товарищу и не раз видели, как Дубков на спине переносил усталого Юру. Сегодня мальчики особенно старались помогать Ивану Ивановичу. Они натаскали жердей для носилок больше, чем требовалось. До вечера работали все, кто мог. Лесной дом вышел на славу. Девочки украсили его лозунгами. На пол набросали много свежей травы. «Это вместо ковра», – объяснила Нина. «У входа спустили гирлянды из цветов и зелени, а наш букет будет самым лучшим украшением», – объявил Юра, ставя большой пучок сирени. «Откуда вы его достали?» – любопытствовали ребята. «Это тайна». Больше Коля ничего не сказал, но по разорванной рубашке видно было, что цветы достались ему нелегко. Дорожки около домика посыпали песком, на следующий день назначили торжественное открытие пионерского шалаша. В нем будет помещаться штаб. Возвращаясь домой, дети заметили темные тучи. «Неужели разразится гроза? Опять испортится погода, и завтра нас не пустят в лес!» – тревожились они. К счастью ребят, гроза пронеслась ночью. Дождик освежил зелень, еще душистее, чище стал воздух. После завтрака все двинулись к шалашу. Дети, никогда не бывавшие в лесу, тихо покачивались на носилках. С восторгом смотрели они на незнакомый им зеленый мир. Нелегко на протезах идти с носилками по неровной земле, но маленькие носильщики и виду не показывали, что им трудно. Незаметно прошли короткий путь. Еще поворот, и они будут на месте. Колонна выровнялась. Кто-то запел. «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер, леса и горы ты обшарил все на свете». Вот и последний пригорок. Старшая пионервожатая обогнала идущих. Ей надо было выстроить впереди пионеров. Сбор должен начаться торжественной линейкой. Но что это? Все остановились, растерянно смотрят кругом. «Где же наш шатер? Где пионерский штаб? Может, мы отклонились, сбились с дороги? Может, не туда пришли? Может...» Раздается со всех сторон. Груда переломанных палок и зеленых веток. Вот все, что осталось от их чудесного лесного домика. «Кому помешал наш пионерский штаб? Кто это сделал?» В голосах детей звучали негодование и горе. «Зачем это сделали?» Но что могли им ответить воспитатели? Они сами не знали, кто разрушил шалаш. «Давайте восстановим», – неуверенно сказала Надя. Дети молчали. Кто-то тихо возразил. «Опять разрушат». Предложение Ивана Ивановича построить такой же домик в саду около дачи не изменило настроение. Детям надо было знать, кто это сделал и зачем. Коля советовал снова построить шалаш и выследить тех, кто придет его разрушать. «Мы зададим им тогда», – кричали ребята. Иван Иванович ходил кругом, рассматривал разоренное. Он поднимал обломки палок, веток, разглядывал землю. «Ага, вот следы копыт», – думал он. «Еще! А рядом много ребячих. Что бы это значило?» Коля тоже заметил следы, но воспитатель уклончиво сказал: «Это мы сейчас натоптали». Мальчик, понимающе, замолчал и еще пристальнее стал осматривать все кругом. «Ничего мы сейчас не узнаем», – решила Тамара Сергеевна. «Пойдемте лучше домой». Ребята повиновались. Подавленные чьей-то непонятной жестокостью, они не хотели оставаться в лесу. Воспитатели опять уложили на носилки больных и малышей. Иван Иванович и Надя старались построить ребят, даже запели, но дети шли молча, сбившись в кучу. При повороте на дорогу услышали крик, их кто-то догонял, уже ясно доносились слова: «Остановитесь! Подождите!» Надя пошла навстречу бегущим, ребята настороженно следили за ней. Вот она остановилась, говорит с кем-то. «Она машет нам рукой!» – закричал Дубков. Надя подбежала с двумя незнакомыми пионерами, запыхавшимися, разгоряченными. Ребята долго не могли отдышаться, пот лил с них градом. На вопросы Тамары Сергеевны пришлось отвечать Наде. «Это Володя и Зоя. Они из пионерского лагеря имени Микояна. Помните, Тамара Сергеевна, красивые дома на берегу реки? Ребята зовут нас к себе, уверяют, что там мы узнаем, кто сломал шалаш». «Мы везде вас искали», – заговорил мальчик. «Пойдемте скорее, это совсем близко отсюда». Тамара Сергеевна сначала не хотела идти, но взглянула на детдомовцев, горевших желаниях скорее узнать тайну шалаша, и согласилась. Снова выстроились детдомовцы. Фанфористы и барабанщик впереди, Володя и Зоя показывали путь. Они пересекли шоссе и свернули на тропинку. Сверкнула река, дорожка сделалась узенькой, пришлось пробираться гуськом. Где-то совсем близко раздался звук фанфар. Ребята увидели широкую ровную площадку и на ней выстроившихся пионеров. Музыканты приветствовали гостей, воспитатели и начальник пионерского лагеря помогли удобнее рассадить малышей и слабо передвигающихся. Опять заиграла музыка. Пионеры как занавес раздвинулись и встали по бокам. Изумленные детдомовцы увидели вход в большой, прекрасно сделанный шалаш. «Да на нем наш флаг! Правда, Маша, мы с тобой его шили?» – спросила Нина. «А надпись «Пионерский штаб» тоже ты рисовала?» «Значит, это они из-за нашего шалаша взяли и нас же приглашают?» – негодовал Юра. В это время высокий и загорелый юноша вышел на середину площадки. «Товарищи!» – обратился он к Тамаре Сергеевне и детдомовцам. «По поручению пионеров лагеря имени Микояна прошу вас всех чувствовать себя не гостями, а хозяевами. Это ваш пионерский штаб!» Он показал рукой на шалаш. Заметив, что ребята изнывают от любопытства, сразу перешел к делу. «Наш лагерь находится совсем близко отсюда, вот за теми деревьями», – юноша показал рукой на красные крыши домов. «Один из наших пионеров видел вчера, как вы строили шалаш в лесу. Когда подошли туда, глазам своим не поверили. Шалаш оказался развороченным. Стадо коров и коз с удовольствием доедало нарванное вами траву. Мы были очень огорчены. Нашли пастушонка и выругали его. А он сам ничего не знал. Первый раз повел здесь коров. Сначала мы решили сейчас же исправить повреждения, но узнали, что стадо теперь будут каждый день гонять через этот лесок. Тогда-то кто-то из мальчиков предложил перенести ваш штаб на другое место. Мы долго не могли найти подходящего. Остановились на этой полянке. Здесь песок, сосны и очень близко от вашей дачи, если идти вот по этой тропинке, под берегу реки. А больных детей не придется носить. Мы будем перевозить их на лодке». Юноша замолчал, как бы вспоминая все ли сказал. К нему подошли звеневые, он прошептал им что-то, потом обратился к детдомовцам. «Дорогие друзья, просим осмотреть и принять ваш дворец пионеров». Под музыку пионеры лагеря стали шпалерами вдоль дорожки, ведущей к шалашу. Детдомовцы внимательно все разглядывали и решили: «Да это настоящий дворец!» Тамара Сергеевна крикнула: «Ура строителям!» Радостная, долго не смолкавшая «Ура!» грянула ей в ответ. Дети были счастливы, что у них есть свой пионерский дворец, а самое главное – много новых друзей. Оживленные, веселые лица детдомовцев радовали воспитателей. Им так хотелось, чтобы в памяти ребят скорее сгладились тяжелые впечатления войны. Проверив ночных дежурных и обойдя спальни, воспитатели собрались на крылечке. Спать не хотелось. Надя предложила зажечь костер. «Правильно, хорошо провести вечерок со своими думами», – согласился Иван Иванович. Он набросил хворосту, сухие ветки сразу загорелись, пахнуло теплом и дымом. Странно как-то, костер в белую ночь. «А по-моему, даже очень хорошо, тепло и комаров нет», – возразил Иван Иванович. «Я немного боюсь огня», –